Глава 18. Весной работы на Смородинке оживились с новой силой. Ставили вторую паровую машину. Били две новых шахты, потому что в старой золото уже побилось. И только шло богатыми гнездами там, где отдельные жилы золотоносного кварца выклинивались, то есть сходились в одну. Зимний заработок был меньше прошлогоднего, потому что работы вообще велись через пень-колоду, благо самому хозяину было не до жилки. Но и весной, хотя Гордеев Стратыч часто бывал на Смородинке, можно было уже заметить, что у него точно не лежало сердце к прииску, и его постоянно тянуло в Белоглинский завод. Он часто жаловался, что совсем уронил батюшкину торговлю панских товаров и предполагал поднять ее на широких основаниях, для чего думал поставить две больших каменных лавки на городской манер. Эта затея была продолжением непременного желания построить себе дом вроде Шабалинского. Дело пока стояло за местом. Гордеев Стратыч все еще не решался переселиться окончательно с насиженного пепелища на православную сторону, где было подсмотрено самое подходящее местечко. «Мы, мамонька, наладим лавки-то под домом, как в городу», — часто повторял Гордеев Стратыч. «Нет, милушка, это не годится. С рынку уйдешь и покупателей растеряешь. Батюшка-то не глупее был нас с тобой, а сидел да сидел себе на рынке». Последний аргумент имел неотразимую силу, и Гордеев Стратыч утешался пока тем, что хоть дом поставит по своему вкусу. Он привозил из города двух архитекторов, которые мерили несколько раз место и за рюмкой водки составляли проекты и сметы будущей постройки. «За деньгами не постоим, а чтобы главное все было форменно на господскую руку», упрашивал Гордеев Стратыч. «Будет форменно», уверяли архитекторы, и, забрав задатки, укатили в город. По последнему зимнему пути Брагин начал производить заготовку материалов. Лесу, бутового камня, железа, глины, кирпичу и так далее. В версте от Белоглинского завода Брагиным строился кирпичный завод. Так как готового кирпича в большом количестве в Белоглинском заводе достать было негде, подряжены были две плотничных артели, артель вятских каменщиков, пильщики, столяры и кровельщики. Гордеев Стратыч хотел поднять дом непременно в одно лето, чтобы на другое лето приступить к его внутренней отделке, то есть выштукатурить, настлать полы, выкрасить, вообще привести в форменный вид. Как тронется снег, решено было приступить к подготовительным работам, рыть канавы под фундамент, обжигать кирпич, пилить лес. Эти хлопоты отнимали все свободное время Гордеев Стратыча, и за ними он забывал о своем недавнем горе, которое миновало как тяжелый сон. Только иногда ему становилось очень жутко, точно камнем придавит. В эти минуты Брагин или уезжал в город, или попадал в Шабалинский дом, что было равносильно, потому что там и здесь Гордеев Стратыч разрешал на водку и кутил без просыпу несколько дней подряд. Вообще он за последний год порядком пристрастился к веселому житью и, что называется, принимал водку в большом количестве, извиняя себя компанией. Только в церкви Гордеев Стратыч был исправен по-прежнему и вел церковные дела так, что комар носу не подточит. Чтобы поднять запущенную батюшкину торговлю, Гордеев Стратыч сам сгонял в Ирбитскую ярмарку и поворотил там целую уйму панского товара, чтобы разом затмить всех остальных белоглинских торговцев. Он теперь часто бывал в лавке и собственноручно приводил все товары в порядок при помощи невесток и Нюши. Впрочем, последняя главным образом вела торговую книгу. Случалось как-то так, что Гордеев Стратыч приходил в лавку как раз тогда, когда там сидела Ариша. Сначала сноха побаивалась этих посещений, Но Гордей Евстратыч совсем не обращал на нее никакого внимания и даже покрикивал, когда находил в чем непорядки. Такое поведение успокоило молодую женщину, и она начала относиться к свекру с большим доверием. «Ну-ну, поворачивайся, сношенька!» — покрикивал на нее Гордей Евстратыч, когда Ариша мешкала. Раз Гордей Евстратыч заехал в лавку на веселе. Он обедал у Шабалина. Дело было под вечер, и в лавке кроме Ариши ни души. Она опять почувствовала на себе ласковый взгляд старика и старалась держаться от него подальше. Но эта невинная хитрость только подлила масло в огонь. Когда Ариша нагнулась к выручке, чтобы достать портмоне с деньгами, Гордей Евстратыч крепко обнял ее за талию и долго не выпускал из рук, забавляясь, как она барахталась и выбивалась. «Тятенька, пустите! Христос с вами!» «Ха-ха-ха-ха! Испугалась? Ну-ну, повернись еще! Ха-ха-ха! Ишь, какая круглая стала!» «Я бабушке Татьяне скажу! Тятенька!» «Ну-ну, дура! Я пошутил!» Ариша отошла в угол лавки и, поправляя сбившееся платье и платок на голове, тихонько заплакала. Гордей Евстратыч сначала улыбался, а потом подошел к невестке и сильно толкнул ее локтем в бок. «Чего ты ревешь, корова, а?» — закричал он, схватывая Аришу за руку. «Ишь, распустила нёни-то! Ласки не понимаешь? Так пойми, как с вашим братом по-настоящему обращаются!» Проспавшись, Гордей Евстратыч немного одумался и, чтобы загладить свой грех, потихоньку от других, пообещал Арише, что привезет ей из города такого гостинца, какого она и во сне не видывала. «Мне, тятенька, ничего от вас не нужно», — твердо объявила Ариша, собирая всю свою храбрость. «Я ничего больше не возьму от вас, хоть меня на части режьте». «Так ты вот какие разговоры с отцом заводишь?» — зарычал Гордей Евстратыч. «Погоди, я тебя так проучу, что ты у меня узнаешь, как гробить. Я Михалке все скажу, говори. Я вас и с Михалком-то обоих в один узел завяжу. Слышишь?» Под первым впечатлением Ариша хотела рассказать все мужу, но Михалко был на прииске. Пожаловаться бабушке Татьяне Ариша боялась, потому что старуха в последнее время точно косилась на нее. Пожалуй, ей же, Арише, и достанется за извет и клевету. Но как же опять не сказать? И стыдно ей было. Да Ариша и сознавала, что такой оборот не принесет ей никакой пользы, а только лишние слезы отцу с матерью да домашние неприятности. Все равно Гордей Евстратыч не послушает никого, а только еще пуще озлобится на беззащитную сноху. В крайнем случае Ариша придумала два выхода. Убежать со Степушкой к родным, а если ее оттуда добудут через полицию, повеситься или утопиться. Все это обдумывалось в бессонную ночь и было полито горькими слезами, которые Ариша должна была глотать про себя. Она припомнила к случаю разные истории, где свекры добывали невесток правдами и неправдами. В раскольничьих семьях таких снохачей было несколько. Все это знали, все об этом говорили, а дело оставалось шитым и крытым. Особенно врезалась ей в память история купцов Кокиных, которую она слышала еще в детстве. Старик Кокин увязался за своей снохой и, не добившись от нее ничего, зверски убил ее ребенка, девочку лет 4. Старик завел маленькую жертву в подполье и там отрезал ей один палец за другим, а мать в это время оставалась наверху и должна была слушать отчаянные вопли четвертуемой дочери. Страшное преступление потом раскрылось, и старик Кокин был наказан плетьми. Это было еще при старых судах. А сноха сошла с ума. Мысли, одна страшнее другой, одолевали бедную Аришу, и она то принималась безумно рыдать, уткнувшись головой в подушку, то начинала молиться, молиться не за себя, а за своего Степушку, который спал в ее каморке детски беззаботным сном, не подозревая разыгрывавшейся около него драмы. Успокоившись немного, Ариша решилась еще подождать, что и оказалось самым лучшим. Гордей Евстратыч оставил ее в покое, не приставал с своими ласками, но зато постоянно преследовал всевозможными придирками, ворчанием и руганью. Ариша покорно сносила все эти невзгоды и была даже рада им. Авось на них износится все горе, а Гордей Евстратыч одумается. На ее счастье подвернулся такой случай, который перевернул в Брагинском доме все вверх дном. Городские архитекторы составили план Брагинского дома и явились в Белоглинский завод, чтобы начать постройку. Материалы были все заготовлены, и даже канавы под фундамент вырыты. Оставалось приступить к самой закладке. Брагин пригласил отца Крискента помолебствовать, как это водится у добрых людей, чтобы все было честь честью. Как раз случился Порфир Порфирыч в Белоглинском заводе. Одним словом, закладка дома совершилась при самой торжественной обстановке, в присутствии Порфира Порфирыча, Шабалина, Плинтусова, Липачка и других. После молебствия все, конечно, были приглашены в старый Брагинский дом откушать хлеба соли и вспрыснуть новую постройку, чтобы она крепче стояла. «Без вспрысков! Какой же дом?» — говорил Шабалин. «Вон я строил свой, так, может, не одну бочку с своими благоприятелями распил. Зато крепко вышло!» «И мы от добрых-то людей не в угол рожей, в укол, Логиныч!» — обижался Брагин. «Милости просим, господа! Только не обессудьте на нашей простоте! Живем просто, можно сказать, без всякого понятия! Разве вот дом поставим, тогда уже другие-то порядки заведем? Порфир Порфирыч, пожалуйте!» В Брагинском доме была приготовлена роскошная закуска, а потом настоящий богатый обед, как у других. Татьяна Власьевна была великая мастерица по части таких торжественных столов и на этот раз особенно подщилась, чтобы не ударить лицом в грязь перед настоящей компанией. Правда, модных кушаний не было с французскими соусами и разными мудреными приправами, но зато были художественно состряпанные пироги, всевозможные разносолы, вареное и жареное. На закуску Гордей Евстратыч прихватил из города салфеточной икры, омаров, страсбургских пирогов, астраханских балыков, провесной белорыбицы и всякой прочей снеди, которую ел у Шабалина и других золотопромышленников. В винах, конечно, тоже недостатка не было, потому что народ, бывший в Брагинском доме, любил мочить губу, как говорил Зотушка. Обстановка в Брагинском доме за последний год значительно изменилась, потому что из Нижнего и Ирбита Гордей Евстратыч навез домой всякой всячины, ковров, столового серебра, новой мебели, посуды и так далее. Конечно, все это в обыкновенное время было припрятано по сундукам и шкафам, а мебель стояла под чехлами. Но теперь другое дело. Для такого торжественного случая можно было и развернуться. Чехлы с мебели были сняты, на окнах появились шелковые драпировки, по полу французские ковры, стол сервирован был гарднеровской посудой и новым столовым серебром. Камчатные дорогие скатерти и салфетки дополняли столовый убор. Вообще все было устроено форменно. Дескать, и мы не левой ногой сморкаемся. Хотя Гордей Евстратыч прикидывался пред гостями акимом простотой, а Татьяна Власьевна с низкими поклонами приговаривала: «Уж не обессудьте, дорогие гости, на нашем убожестве». «Ха-ха-ха-ха! А ты вот что, спасенная душенька!» — говорил Шабалин своим обычным грубым тоном. «Когда ко мне-то в гости соберешься?» «Собираюсь. Давно собираюсь, Вукол Логиныч. Да вот все как-то не могу собраться. старая стала. Ведь на восьмой десяток. В чужой век зажилась. Ладно, ладно, бабушка, нас всех переживешь. А ты приходи все-таки, я тебе такую штучку покажу. Не за хлебом с солью будь сказано. Ох уж ты, Вукол Логиныч, всегда разговор-то у тебя. Чего разговор? Разговор настоящий, хозяйственный. Век живи, век учись. Нарочно мастера себе из города привозил, чтобы мне одну штуку наладил, понимаешь? Ха-ха-ха. Теплую! Ха-ха. Козет называется! Этот Козет особенно занимал Шабалина в последнее время, и он нарочно привозил гостей из других заводов, чтобы показать им немецкую выдумку. «Отстань, греховодник!» — отплевывалась Татьяна Власьевна, когда Шабалин подробно объяснил назначение немецкой выдумки. «Сие действительно весьма предусмотрительно устроено», — вставил свое слово отец Крискент, большой любитель домашности. «Вот, с отцом Крискентом и приходи, бабушка», — говорил Шабалин. «Мы хоть и ни одной веры не ссорились еще. Так, отец Крискент?» «Зачем ссориться, Вукол Логиныч? Бог один для всех, всех видит, и благодать его преизбыточествует над нами. По элику ни един влас главы нашей не спадет без его воли, да». Около закуски гости очень скоро развеселились, так что до обеда время пробежало незаметно. Порфир Порфирыч успел нагрузиться и, как всегда, с блаженной улыбкой нес всевозможную чепуху. Шабалин пил со всеми и не пьянел. Липачек едва мигал слипавшимися глазами, а Плинтусов ходил по комнате, выпячивая грудь, как индейский петух. Архитекторы сначала стеснялись по незнакомой компании, но потом устроили разрешение вина и елея и быстро познакомились. Даже отец Крискент не избег общей участи и, пропустив рюмку какой-то заветной наливки, лихорадочно расстегивал пуговицы своего подрясника. Когда Татьяна Власьевна начала накрывать обеденный стол, Порфир Порфирыч наступил на нее. «Бабушка, кто же с нами обедать будет?» — спрашивал он, стараясь сохранить равновесие колебавшегося тела. «Как кто? Все будут обедать, Порфир Порфирыч. Отец Крискент, Вукол Логиныч, Гордей Евстратович». «Не то, бабушка. Понимаешь? Господь, когда сотворил всякую тварь и Адама, и когда посмотрел на эту тварь и на Адама, прямо сказал: нехорошо человеку одному, сотворим ему жену. Так? Ну вот я про это самое говорю». «Что-то невдомек мне будет, Порфир Порфирыч. Старая стала». «Ну, ну, какая ты, бабушка, упрямая. А я еще упрямее тебя. Отчего ты не покажешь нам невесток своих и внучку? Знаю, что красавицы. Вот мы с красавицами и будем обедать. Я толстеньких люблю, бабушка. А Дуня у вас как огурчик. Я с ней хороводы водил на святках. И Ариша ничего». «Перестаньте грешить-то, Порфир Порфирыч. У нас молодым женщинам непригоже в мужской компании одним сидеть. Ежели бы другие женщины были, тогда другое дело. Вот вы бы с супругой приехали». «Одолжила, нечего сказать. Я с своей супругой. Бабушка, да ты меня уморить хочешь. Слышишь, Вукол, мне приехать с супругой? Нет, бабушка, мы сегодня все-таки будем обедать с твоими красавицами. Нечего им заперти сидеть. А что касается других дам, так вот отец Крискент у нас пойдет за даму. Пожалуй, или пачек». Шабалин и другие гости присоединились к желанию Порфира Порфирыча и представили свои резоны. А ежели ты, спасенная душа, не покажешь нам своих невесток?» — говорил Шабалин. «Кончено! Сейчас все по домам и обедать не станем». «Так, так!» — подхватили все. «Да разве мы их съедим?» — объяснил Плинтус. «А, боже мой! За кого же вы в таком случае нас принимаете? Надеюсь, за порядочных людей? Вот и отец Крискен только что сейчас говорил мне, что не любит обедать в одной холостой компании, и что это даже грешно». «Господа, да что мы тут разговариваем попусту в самом-то деле?» заговорил Порфир Порфирыч. «Прощай, бабушка, а мы обедать к Вуколу поедем». Дело приняло такой оборот, что Татьяне Власьевне наконец пришлось согласиться на все, а то этот блажной Порфир Порфирыч и в самом деле уедет обедать к Вуколу и всю компанию за собой уведет. Скрипя сердце, она велела невесткам одеваться в шелковые сарафаны и расшитые золотом кокошники. Анюша достала из сундука свою девичью повязку, унизанную жемчугами и самоцветным камнем. В этих старинных нарядах все три были красавицы на подбор, хотя Ариша сильно похудела за последние дни, что Татьяна Власьевна заметила только теперь. Нюша была вообще какая-то вялая и апатичная. После смерти Фени она окончательно изменилась, и о прежней стрекотуньи Нюши, которая распевала по всему дому, и помину не было. Лучше всех была Дуня в своем малом глазетовом сарафане и кисейной рубашке, высокая, полная, с румянцем во всю щеку и с ласково блестевшими глазами. Она была настоящая русская красавица. Когда все трое вышли к столу, гости приняли их самыми шумными проявлениями своего восторга. «Ах ты мой бутончик! Пупочка!» — говорил Порфир Порфирыч, целуя руки у Дуни. «Вот ты красавица! Ну-ка повернись! О, маленькая пышная бабенка, черт возьми! Аришенька, матушка, здравствуй! Что это ты нахохлилась, как курица перед ненастьем?» Порфир Порфирыч поместился за обеденным столом между Дуней и Аришей, а напротив себя усадил Нюшу и был, кажется, на седьмом небе. «Вот теперь отлично!» — говорил Порфир Порфирыч, стараясь обнять разом обеих дам. «Не балуй, Порфир Порфирыч!» — строго заметила Татьяна Власьевна. «А то я всех уведу». «Не буду, не буду!» Обед начался самым веселым образом, хотя дамы немножко и конфузились с непривычки к компании. Сама Татьяна Власьевна не садилась за стол, наблюдая за порядком и за подававшей кушанье кривой Маланьей. Гости ели и хвалили хозяйку. Гордей Евстратыч хлопотал насчет вин. Говорили о новом доме и его отделке, высчитывали его стоимость, кричали, спорили. Одним словом, обед вышел, как все парадные обеды. Все было форменно. Отец Крискент, разрезывая на своей тарелке кусок пирога с осетриной, благочестиво говорил о домостроительстве вообще и даже привел в пример Соломона, тонко сплетая льстивые слова тароватому хозяину. Липачек провозгласил тост за здоровье хозяйки, и когда все поднялись с полными бокалами, чтобы чокнуться с ним, Гордей Евстратыч вдруг побледнел и уронил свой бокал. Он своими глазами видел, как Порфир Порфирыч, поднимаясь со стула с бокалом в одной руке, другую обнял Аришу. «Порфир Порфирыч, ты это как же?» — глухо спросил Гордей Евстратыч. Он был бледен, как полотно, а губы у него тряслись от внутреннего бешенства, которую он напрасно старался сдержать. «Я? Я? Ничего! как ни в чем не бывало, ответил Порфир Порфирыч, с изумлением оглядываясь кругом. «Ариша, ступай к себе!» — приказал Гордей Евстратович, дрожавшим от бешенства голосом. «Вот тебе и клюква!» — засмеялся Порфир Порфирыч. «Как же это так, Гордей Евстратович? Ха-ха-ха! Я, пожалуй, на один бок наелся!» Эта маленькая сцена на мгновение остановила общее веселье. Гости переглядывались. Отец Крискен попробовал было вступиться, но его никто не слушал. «Да ты никак осердился на меня?» — спрашивал Порфир Порфирыч хозяина. «Я, кажется, ничего не сделал». «Ну, мне на свои-то глаза свидетелей не надо!» — отрезал Гордей Евстратыч и прибавил. «Все люди как люди, Порфир Порфирыч, только тебя, как кривое полено, в поленницу никак не укладешь!» Порфир Порфирыч ничего не ответил на это, а только повернулся и, пошатываясь, пошел к двери. Татьяна Власьевна бросилась за ним и старалась удержать за фалды сюртука. Отец Крискент загородил было двери, но был безмолвно устранен. Гордей Евстратыч догнал обиженного гостя уже на дворе. Он шел без шапки и верхнего пальто, как сидел за столом и никому не отвечал ни слова. «Голубчик! Порфир Порфирыч! Прости ради Христа на нашем глупом слове!» — умолял Брагин, хватая гостя за руки. «Хочешь, при всех на коленках стану у тебя прощения просить, Порфир Порфирыч!» Порфир Порфирыч вырвал свою руку, без шапки выбежал за ворота и нетвердой походкой пошел вдоль Старокедровской улицы. За ним без шапки бежал Шабалин, стараясь догнать. Брагин постоял-постоял за воротами, посмотрел, куда пошли его гости, а потом, махнув рукой, побрел назад. «А ведь дело-то, пожалуй, выйдет табак», — заметил Плинтусов, когда Брагин вернулся к гостям. Гордей Евстратович сам видел, что все дело испортил своей нетерпеливой выходкой, но теперь его трудно было поправлять. Торжество закончилось неожиданной бедой, и конец обеда прошел самым натянутым образом, как поминки, несмотря на все усилия отца Крискента и Плинтусова оживить его. Сейчас, после обеда, Гордей Евстратович бросился к Шабалину в дом, но Порфира Порфировича и след простыл. Он укатил неизвестно куда. «Что же теперь делать?» — спрашивал Гордей Евстратович своего благоприятеля Шабалина. «А уж и не знаю, Гордей Евстратович», — уклончиво ответил тот. «С Порфиром Порфирычем шутки плохие. Пожалуй, еще и жилку отберет». Оно так и вышло. Через неделю на Смородинку приехал горный чиновник, осмотрел работы и составил протокол, что разработка золота производилась неправильная. Частные лица могут промывать только рассыпное золото, а не жильное, которое добывается казенным иждивением. Смородинка в качестве коренного месторождения должна была поступить в казенное ведомство, а Гордей Брагин подвергался надлежащей ответственности за неправильное объявление прииска. Работы были прекращены, контора опечатана, рабочие и служащие распущены по домам, и это как раз самый развал летней работы в первых числах мая. Удар был страшный, и, конечно, он был нанесен опытной рукой Порфира Порфирыча. «Вот тебе и кривое полено!» Заливался Шабалин, когда услышал о закрытой Смородинке. «Прощайся, Гордей Евстратович, с своей жилкой, коли не умел ей владать!»